введение твердых цен и замораживание заработной платы. Форсированный темп вооружения привел к тому, что в Германии еще за несколько лет до войны стали появляться тенденции к повышению цен и явление дефицита некоторых товаров. Поэтому в 1936 году была учреждена должность специального комиссара по ценам, который не только контролировал, но и устанавливал цены на важнейшие товары. Повышение цен запрещалось законом и допускалось лишь в исключительных случаях с разрешения этого комиссара. Одновременно было предпринято и замораживание заработной платы. Чтобы сделать продукты питания дешевле, государством были введены специальные надбавки к заработной плате. В ходе войны эта система непрерывно расширялась и укреплялась. Распоряжение от 4 сентября 1939 года предписывало производство всех расчетов и установление цен проводить по так называемому принципу хозяйствования в военное время. Этот принцип сохранял свою силу в течение всей войны. Только на молоко, птицу и яйца государственные надбавки к заработной плате составили 1 миллиард марок в год. Если до войны цены на товары внутри Германии были выше цен, существовавших за границей, и поэтому при ввозе товаров образовывалась некоторая шлюзовая прибыль, в скобках цены на ввозимые товары поднимались до уровня цен, существовавших на внутреннем рынке страны, а разница составляла доход государства, то в ходе войны цены на товары за границей стали выше внутригерманских цен, поэтому теперь цены на внутреннем рынке приходилось выравнивать уже в ущерб государству. Внешне система замораживания цены и заработной платы вполне себя оправдала. Уровень, в скобках индекс оптовых цен, поднялся к июню 1944 года только на 9%, уровень жизни на 12%, заработная плата на 11%, но цены потеряли свою регулирующую функцию. Ее стала выполнять карточная система. В связи с увеличением доходов тех слоев населения, которые в период войны впервые поступали на службу, в скобках старики, домашние хозяйки, служанки, и в связи с ограничением потребления, которое было вызвано введением карточной системы, покупательная способность населения стала увеличиваться. В ходе войны приобрела большое значение проблема блуждающей покупательной способности, которую в дальнейшем мы рассмотрим более подробно. До конца 1942 года финансирование войны за счет инфляции, то есть за счет печатания большего количества банкнот, чем нужно, не превышало допустимых пределов. Кредитные возможности эмиссионного банка, узаконенные в 1939 году, использовались очень осторожно. Но с ухудшением военной обстановки росли и трудности в области финансовой политики. С середины 1944 года началось быстрое и угрожающее развитие инфляции. Растущее недоверие населения к создавшемуся положению привело к массовому изъятию банковских вкладов и сильно подорвало денежную валюту, которая стала теперь терять свои функции и была заменена валютой материальных ценностей, а с 1945 года сигаретной и другой валютой. Ни твердые цены, ни замороженные заработные платы не могли спасти положение. В последние месяцы войны появились все признаки полной инфляции. Избыток покупательной способности в конце войны составлял 200 миллиардов марок. В этом положении запрет повышения цен в сущности сводился к простой маскировке инфляции.